Вечер был длинный и незаметно сливался с ночью. Цесаревна сидела вдвоем с Разумовским у камина. Березовые дрова догорали, осыпаясь в красных угольях. В столовой было темно, свечи, кроме одной, были погашены, красные отблески углей отражались в паркете, как в воде. Разумовский играл на бандуре и тихо мурлыкал малороссийские думы. Цесаревна глубоко уселась в кресло, протянула ноги на расшитую подушку, брошенную на полу камина, и то закрывала глаза, то открывала их. Свои сладкие думы шли у нее в голове. «Без тебе, Олесю, пшеницею возите, без тебе, голубонька, тяжко в свите жите». Цесаревна думала о сладком покое любви, о радости Божьего мира, о приятности солнечного зимнего утра, белых снегов, мороза и запаха гиацинта в зале, куда она вошла сегодня рано утром. Она ощущала во всем теле упругое движение прекрасных лошадей, их силу, покойный мерный галоп с веселым пофыркиванием по глубокому снегу, красоту заиндевелого леса и снегирей на серебряной елке. Какой это был прекрасный, незабвенный день! Как вкусен был деревенский обед и милое пение шаловливой француженки! Как удивительно хороша жизнь в этом чудном Божьем мире со своим любезным! Весело шалить с ним и спать в теплой горенке в очаровательной тишине морозной зимней ночи среди необъятных лесов и полей. Она предвкушала долгую ночь на мягкой постели с милым дружком. Что ей может помешать так жить, никому не мешая и ни во что не вмешиваясь? Пусть там Берон. Сами выбирали, сами сажали на престол. И тогда, когда скончался этот славный юноша, влюбленный в нее, Петр II, это была их воля призвать Анну, а не ее. Их воля была окрутить Анну советом и проглядеть, в чьих руках, в чьей воле была Анна. Она лежит теперь бездыханная у Берона в летнем дворце. Подписала она письмо, или, как говорят, ее подпись подделал Берон и Остерман. Но те-то дураки, сенаторы, министры, генералы, признали подпись и присягу давали двухмесячному императору и регенту Берону. Если они были так глупы, ей-то какое до всего этого дела? «Без тебя, Олесю, буйный витер вие, без тебя, голубонька, солнечко не грые». «Без тебя, Олесю», — шепчет цесаревна, — «а как же мои солдаты?» Анна смеялась надо мной, что я устраиваю у себя в Смольном ассамблее для преображенских солдат. Им скучно без меня, им страшно без меня. На дыбу бросают, плетьми без жалости секут моих преображенцев, моих семеновцев. Она крепко стиснула зубы и тяжко вздохнула. Волнующие страшные мысли прервали сладкую дрему любви. Чуть слышно бормочет под звон струн бандуры Алеша. «Алеша, Олеся, Олеся! Скажи ж мне правду, словечко верненькое, чиколи привернешься до мене, любоньке». Глава 12. Было очень поздно. Томительная тишина была кругом. Цесаревна тянула предвкушение ожидающего блаженства сладкого сна в тишине и теплой свежести и не шла в опочивальню. Не уйдет этот сладкий миг. За окнами в саду, во дворе, во флигелях служб все давно уснули. Едва светились в окнах за спущенными шторами цветные огоньки лампадок, да неясные желтые отсветы зажженных кое-где ночников. Псы замолкли на мызе и в селе. За окном было слышно, как с тихим шорохом что-то невнятное шепчет лес. То ночь шествовала по земле легкой воздушной поступью. Струны бандуры зазвенят у камина. Тихий голос уже не может громко петь Алеша. Расскажет трогательную малороссийскую песнь Думу, где самые слова ласкают сердце. Алеша наложит ладони на струны и усмирит их томный рокот. Молчит, устремив большие темные глаза в очи цесаревне. И такая в них жажда обладания, такая могучая страсть, что цесаревна не в силах вынести, отведет глаза. Ничего, подождешь. Не уйдет сие от нас, потерпи. Лень двигаться, лень думать, лень слушать и смотреть. Блаженное состояние покоя сковало ее тело и слило его с тишиной и мерным шепотом медленно шествующей ночи. Внезапно у ворот залаяла собака, и сейчас же вся псарня на мызе залилась хриплым тревожным лаем. Им вторили на селе, и поднялся тот зимний, недовольный, злобный и дружный лай, что далеко слышен зимой и радует заблудившегося путника. Послышался, или так показалось, окрик часового. У ворот калитка хлопнула, лай усилился, стали слышны людские голоса. В нижнем этаже, где были залы, кто-то прошел торопливой поступью. Раздался стук растворяемых дверей и шаги по лестнице. В столовую постучали и, не дожидаясь отклика, приоткрыли дверь. Камер-метхен, босая, в белой ночной юбке, с укутанной теплым вязаным платком грудью, с горящей свечой в медном шандале, заглянула в столовую. «Простите, ваше высочество, я полагала, вы в опочивальне?» «Что там за шум, Вера?» — спокойно спросила цесаревна. «Ваше высочество, сейчас пришла какая-то монашенка и домогается непременно вас сейчас же повидать». «Сейчас? Ночью?» «Что она, с ума спятила? Пусть дождется до завтра. Завтра, когда укажу, тогда и придет». «Я ей говорила, ваше высочество, такая настойчивая, не приведи Бог». Плачет даже, кричит, я не для того ночью лесом бежала, чтобы до утра ждать. Меня волки загрызть могли. Бог меня спас. Утром уже и поздно будет. Сказилось, дюжа сказилось, сказал, вставая и надевая кафтан Разумовский. Да откуда она, от кого? Сказала, из Петербурга. Цесаревна переглянулась с Разумовским. Желание сна и покоя боролись в ней с любопытством. «Уже опять не сумасшедшая ли ты наша Рита?» — сказала цесаревна. «Ну, пусть войдет. Только скажи на одну минуту». Разумовский хотел уходить, но цесаревна остановила его. «Останься, Алеша. Послушаем, что там еще прилучилось». Разумовский восковым фитилем зажег канделябр на камине. Тени побежали по стенам и прогоняли обаяние дремоты и тихой поступи ночи. Собаки на дворе умолкли. Камер-метхен открыла двери и пропустила высокую тонкую девушку с лицом закутанным черным платком. Та бросилась к ногам цесаревны. — Ну, конечно, Рита, — сказала цесаревна и подняла с колен совсем обмороженную девушку. «Ваше императорское высочество, простите мою дерзость и настойчивость, но я должна видеть вас еще сегодня». «Опять что-нибудь придумала?» — сказала цесаревна, открывая лицо Риты, и, глядя на лоб со шрамом недавнего ранения на виске, на незаживающие рубцы на щеках. «Как же добралась ты до меня, Рита?» «Опять как для меня рисковала, ваше высочество? Я целый день шла, не присаживаясь, Вы знаете, какой глубокий снег? Только в Петергофе егермейстер Бем дал мне сани и провожатого. Ничего не ела, совсем замерзла. Ну, верю, что что-нибудь тебя заставило так поступить. Садись, Алексей Григорьевич, распорядись, братец. Ужин ей подать и вина. Дрожит вся. То так, от волнения. Я так счастлива, что застала вас, и могу все вам рассказать. Дело касается России. Ну, ладно, ладно, уже и России. Много зря болтают. Ваше высочество, ну, сказывай, с какими эхами опять ко мне примчалось? Ваше высочество, тут ныне уже не об эхах речь. Вчера ночью фельдмаршал Миних арестовал Берона. «Да что ты!» — воскликнула цесаревна. «Посказылись они там все в Петербурге», — сказал Разумовский и стал размешивать догорающие угли в камине. Арестовал Берона, жену его и сыновей, и сегодня на рассвете их многими санями отправили, кто знает куда, говорят, в Шлиссельбург. Бестужев тоже арестован, ваше высочество». Вам незамедлительно надо ехать в Петербург. Офицеры и солдаты просили меня передать вам. Мой брат с ними был при самом аресте. Они пошли против присяги регенту ради вашего высочества. Цесаревна в большом волнении прошлась по столовой. Все мечты ее... Все вожделения, сладкие думы о покойном сне были разбиты, разлетелись прахом, точно и не было их. Надо ехать в Петербург. Зачем? Солдаты арестовали Берона для нее. Для нее солдаты пошли на страшный смертный подвиг. Народ, Россия ее зовет. Она должна ехать. Цесаревна дернула за шнур звонка у двери и, повернувшись к Рите, сказала: «Без утайки мне сказывай. Сейчас прикажу готовить возок. Если надо, к рассвету будем в Петербурге». Рита торопливо, нервно ела поданный ей холодный ужин и рассказывала сбивчиво, прерывочно, не зная, что важнее, то, что она слышала, или то, что сама видела. Началось сие, еще когда, как скончалась государыня-императрица Анна Иоанновна, и был объявлен тот указ о регенстве, вот тогда и пошли первые разговоры. В церкви Исаакия Далмацкого 23 октября приводили матросов к присяге по манифесту. Счетчик Максим Толстой отказался присягать. Его схватили. Он и объявился народно. «Для того сие делаю, что государством повелено править такому генералу, каковы у меня Толстого родственники генералы были. До возврата государева до 17 лет повелено править государством герцогу Курлянскому. А орел где летал, да соблюдал всем детям своим, а дочь его оставлена. И надобно ныне присягать государыне-цесаревне».